Чермашню съездишь? Я к тебе сам приеду, гостинцу привезу. Я тебе там одну девчонку укажу. Я ее там давно насмотрел, пока она еще босоножка. Не пугайся, босоножек, не презирай. Перлы! И он чмокнул себя в ручку.